Глава 56. Ты беременна? Алма стояла в дверях спальни, что находится на втором этаже и принадлежит Драго. Он намеренно поселил меня в своей комнате, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, какие именно отношения между нами. «Почему вы так думаете?» Напряглась я всем телом. Внутри меня активизировался защитный механизм, благодаря которому я выстою против любого, чтобы защитить себя и своего ребенка. Я не вижу ни одной другой причины, по которой мой внук устроил бы подобное представление. Она цепко осматривала меня, видимо, подмечая перемены. Тогда вам стоит задать этот вопрос ему. Я старалась сохранять спокойствие и невозмутимость. Я спрашиваю тебя, ты в моем доме? Давила она на меня. Не по своей воле. Я смотрела ей прямо в глаза, давая понять, что я больше не та растерянная девчонка, потерявшая родителей и выкраденная в бордель. Я в полной мере отдавала себе отчет в том, кто передо мной. Но также, что я не должна ни под кого прогибаться. «Отрастила зубы», — хмыкнула она. «Жизнь заставила». Мы смотрели друг другу в глаза, и ни одна не прерывала зрительного контакта. Словно знала, стоит отвести взор в сторону, проиграешь. Вот как. В ее взгляде появилось не то восхищение, не то удовлетворение. «Да». Если есть вопросы, то задайте их Драго. «Какой срок?» — она спросила таким уверенным тоном, словно я лично подтвердила свою беременность. «Не понимаю, о чем вы». Пожала я плечами, чувствуя, как сердце встрепенулось. «Всего несколько человек в курсе моего положения, и так уж вышло, что одна из них — его невеста, которая не желала мне добра и счастья. А находиться под крышей женщины, явно не испытывающей ко мне симпатии, вовсе опасно». Как бы барон не был уверен в собственном авторитете и беспрекословном выполнении его приказов, я предпочитала не доверять так слепо этим людям. «Слушай, девочка, я тебе не враг, если, конечно, все именно так, как я думаю. Это даже к лучшему. Будешь со мной дружить, ни одна змея не посмеет шикнуть в твою сторону. То есть, если я не приму вашу дружбу, то по-прежнему буду в опасности?» «Да, хорошая же перспектива». «Нет, девочка, ты можешь быть спокойна. Я не дам в обиду мать моего правнука», — произнесла она холодно, а мне внезапно стало стыдно. «В августе». Наконец-то ответила я на ее вопрос и отвела взор в сторону, больше не намереваясь обсуждать эту тему и желая остаться наедине с мыслями. «Прекрасно», — улыбнулась она и вышла из комнаты. Больше, чем обитатели этого дома, меня беспокоил вопрос, как именно барон хочет решить ситуацию с Марьям. И почему ему нужно для этого так много времени? Но я не предполагала, что имею право требовать от него хоть что-то. Хотя Драго и пообещал, что скоро все обязательно разрешится, казалось, что тучи лишь начали сгущаться, и самое сложное время ждет нас впереди. Спустя несколько часов раздался стук в дверь. «Ужин принесла». «Войду?» — узнала я голос Зоры. «Входи». Выпрямилась я в кресле, сделав звук на телевизоре тише. Напряженным взором смотрела, как, высоко подняв подбородок, вошла девушка и опустила поднос с едой на столик. «Спасибо». Я ждала, когда она оставит меня одну. Но девушка, казалось, вовсе не планировала уходить. Она встала напротив и какое-то время будто колебалась, уйти ей или нет. Разглядывала что-то внизу на полу, а потом резко подняла глаза на меня. «Как ты это сделала?» В ее голосе слышалась горечь. «Что это?» Меня пугало то отчаяние, с которым она спросила меня. «Заполучила на него право». «Я ничего не делала», — пожала плечами я. «Да и как можно сделать так, чтобы чувства вспыхнули насильно?» «А у тебя к нему чувства?» — пристально смотрела на меня девушка. Меня удивила постановка вопроса. «Значит, она не сомневалась, что Драго испытывал ко мне что-то, но не была уверена на мой счет». Но что, если бы она узнала настоящую причину, по которой он принял решение быть со мной? Все еще была бы так сильно оскорблена, какой выглядела, стоя передо мной? Да, на этот вопрос я могла ответить, не таясь. «Я люблю Драго». «Хорошо», — кивнула она, хоть и поморщилась, как от боли. «Не хочу, чтобы его использовали. А ты? Ты выглядишь честной девушкой». «Значит, ты так сильно любишь его, что готова отдать другой женщине?» «Он не вещь, чтобы я могла его отдать, и никогда не принадлежал мне». «Но да», — она сказала твердо, — Для меня он не денежный мешок и не объект для удовлетворения своих низменных инстинктов. Я знаю его с детства, и он заслуживает настоящей любви и взаимности. Насильно мил не будешь. Так пусть будет счастлив с той, рядом с кем его сердце горит, кто сумеет сделать его счастливым. А Лаура? Лаура — шлюха. Как и многие другие, готовые раздвинуть ноги ради того, чтобы на какое-то мгновение ощутить себя живыми и исключительными, потому что сам барон обратил на них внимание. Зло усмехнулась она. Только эти дуры не понимают, что нет в том, чтобы удовлетворять мужчину, который про тебя даже и не вспомнит через 10 секунд после того, как кончит, никакой исключительности. Поэтому не поддавайся на их подколы и грязь, что будет литься из ртов этих жалких женщин. Как только она закончила свой монолог, сразу же ушла, оставив меня совершенно шокированной и изумленной размышлять над услышанным.